Они разговаривали, не глядя друг на друга. Оба думали только о телефоне и ни о чем другом. Для человека, привыкшего подчиняться приказу командира, принимать решение всегда испытание. «Уедем сразу?» «Да, как можно быстрее. Здесь совсем другое дело. Город большой, и если уж перекроют выезды, то намертво». «На чем поедем?» «Удобнее на поезде. Контроля меньше. С проводницей всегда договориться можно». «Как знаешь». Разговаривать, собственно, было не о чем. И мысли тоже ничего, кроме предстоящего звонка, не занимало. Они привыкли молчать, сосредоточившись на выполнении одной единственной задачи. Молчание их не тяготило. Настоящий мужчина много не говорит. Настоящий мужчина должен уметь молчать. Настоящий мужчина должен уметь ждать. Все нестерпимее становится холод. Асланбек озябшими пальцами вытащил из пачки сигарету, чиркнул спичкой, звук сухим треском прорезал тишину. Ожидание становилось осязаемым. Это было нечто вязкое, липкое, заполнявшее всю комнату. И вдруг звонок. Ахмед ринулся и замер с поднятой трубкой. Асланбек, не открывая глаз, наблюдал, как меняется выражение его лица от возбуждения до недоумения, смешанного с беспокойством. «Что он говорит?» — не выдержал Асланбек. «Не понимаю. Что? Что?» «Сразу отключились». «И что это значит?» «Не знаю, замолчи». «Подожди, может, связь оборвалась?» «Я же сказал, заткнись». Ахмета лучше было не трогать. Он явно был не в себе. В комнате снова воцарилось молчание, но уже какое-то зловещее. «Он сейчас перезвонит. Не нервничай так», — сказал наконец Асланбек. «Не знаю, что там случилось». «Откуда он должен звонить?» «Если бы я знал. Наверное, из главного лагеря». «Значит, все будет нормально. Это связь. Дело только в связи». «Он даже ничего не сказал». «Как ничего? Сразу гудки?» «Да». «А он ли это?» «Кто еще может сюда звонить?» «Не знаю. Вчера были какие-то звонки ошибочные». «Странные ошибки. Подозрительные». «Ведь дата звонка была назначена?» «Да, на сегодня». «Подождем еще. Если он должен позвонить, то позвонит». И снова два взгляда вонзились в старый телефонный аппарат. На этот раз молчание было долгим. Через два часа стало яснее ясного, что другого звонка не будет. «Что же мы будем делать?» Ахмед не ответил. Видимо, его самого терзали сомнения. Да и что можно было ответить? За окном рассвело. Асланбек еле сдерживал зевоту. После такого нервного напряжения, после бессонной ночи, невыносимо захотелось спать. Что за ерунда такая с телефоном? Кто это был? И почему звонок прервался? И что им делать? Ахмед, не произнеся ни слова, встал и подошел к окну. Он стоял там долго, вглядываясь неизвестно куда. Что он там видел в этом чужом холодном городе? Затем он развернулся, и стало видно, что его глаза закрыты. Он смотрел куда-то внутрь себя. «Все ясно», — наконец произнес Ахмед. «Это был он». «Значит, акция будет сегодня. Собирайся».